Глава 5. Я металась из стороны в сторону, как посаженный в клетку зверь. Примерно так я себя и чувствовала. Когда Терграш подрался с Ришелом, мама схватила меня и поволокла к выходу с территории Дар-Раден. Я упиралась, пыталась что-то объяснить, но меня не слушали. Так и уволокли. Как только мы вышли на землю, открытую для перемещений, мама перенесла нас домой. Папа остался там. Но и мама надолго не задержалась. Почти сразу вернулась, пригрозив, чтобы сидела в замке тихо и не высовывалась. «Да куда я высунусь, если все равно перемещаться не умею?» Родители потом вернулись. Оба. Сказали, что проблема улажена, что Дар-Раден претензий к нам не имеют, но больше ничего пояснять не стали. Сколько ни спрашивала, в ответ молчание и строгие взгляды. Но сильнее всего по мне ударил запрет на посещение балов. Хорошенько отругав за безалаберное поведение, которое все же привело к серьезной стычке между двумя могущественными мужчинами, родители оставили меня в замке почти одну. Разве что со слугами. А сами вернулись в замок Дар-Раден. Напоследок сказали, что посещать остальные балы я не заслужила. И без того доставила немало проблем. Так что теперь я металась по комнате, не зная, что делать. Да и что можно сделать? Одна я переместиться в чужой замок не смогу. Попросить кого-то о помощи? Но кого? Против моих родителей не пойдет никто. Что делать-то? Я ведь... Я счастье свое упускаю. Вряд ли Ришел будет скучать без меня. Или все-таки будет. Мы неплохо проводили время. Кажется, Ришел намекал с другими женщинами, он по большей части развлекался в постели. Со мной вроде как нетипичный сценарий. Разнообразие. Но стоит ли оно того, чтобы обо мне вспоминать и желать увидеться еще раз? Не уверена. Я опустилась на пуфик, почти рухнула. Из меня как будто все силы разом выкачали. Если поразмыслить, я зацепила Ришела. Но все это на один раз. Много ли за свою жизнь повидал этот демон? Много. И знакомство со мной не способно занять его мысли надолго. Я была на балах, он проводил со мной время, потому что это было... Интересно. Теперь меня на балах не будет. Вероятно, Ришел найдет себе другое развлечение. Если бы все это произошло в мои 15 лет, я бы верила, что вот сейчас Ришел ворвется, захочет снова увидеться, совершить какое-нибудь безумство вместе со мной. В общем, сделает все, чтобы наша новая встреча состоялась. А теперь я понимаю, что у меня было слишком мало времени, чтобы всерьез заинтересовать такого мужчину, как он. Я не успела. И проиграла. Или еще нет. Не желая сдаваться, произнесла заклинание связи. «Чего тебе?» — ворчливо откликнулась мама. «Ты ведь знаешь, что последний бал так же важен, как и первый?» «Знаю. И не хочу, чтобы ты опозорила нас на последнем балу еще больше. Но если я на него не приду, это ведь будет нарушением традиций. А ты и так уже все традиции попрала». «Иртес, о каких традициях речь?» — раздался голос Варлиша Дар-Раден. Упс. Похоже, пока мы с мамой разговаривали, к ней подошел глава черных драконов. Связь тут же оборвалась. А может, и не упс. Может, и нужно доставать и ее, и папу постоянными заклинаниями связи. Хотели развлечься на балах? А я не дам. Буду постоянно отвлекать. Но, с другой стороны, такая тактика скорее разозлит еще больше, чем подтолкнет к мысли пустить меня хотя бы на последний бал. Может быть, если родители решат проведать меня, мы еще сможем поговорить с ними нормально. Только бы не стали сидеть в гостях безвылазно. До конца недели балов. Иначе все потеряно. А еще мне не давали покоя слова мамы, что они все уладили. Но как именно уладили? Что им наговорил Терграш? Наверняка меня во всем обвинял. От него теперь можно ожидать какой угодно подлости. И не пообещали ли родители Терграшу меня? Ведь они не могли этого сделать, правда? Они любят меня и беспокоятся. Именно поэтому требовали, чтобы я держалась от Ришела подальше. Не хотели, чтобы я страдала, связав свою жизнь с демоном. Любвеобильные демоны на самом деле плохо подходят драконам, которые выбирают спутника жизни один раз и навсегда. Родители не могли мне навредить. И сговориться с Терграшем тоже не могли. Выдыхаем. Успокаиваемся. Сейчас остается просто ждать. Я напомнила маме о традициях. Быть может, если я поведу себя достойно, если не буду устраивать истерик, мне позволят прийти на последний бал. По правилам, на него являются все, кто посещал празднование возвращения. На первый бал и на последний приходят все гости в полном составе. Время тянулось мучительно долго. На ночь родители не вернулись. Не пришли они и на следующий день, ни перед балом, ни после него со мной не связались. Я тоже больше с ними не связывалась. Ждала. Чтобы скоротать время и не сойти с ума, пыталась учиться. Читала учебники, тренировалась магией. На время балов всех преподавателей отпустили, поэтому я занималась самостоятельно. Ну, как сказать «занималась»? Пыталась. А вот получалось не очень. Мысли то и дело возвращались к Ришелу. Как он там? Развлекается без меня? Нашел уже другую, с кем можно неплохо провести время? Или тоже не пришел на бал, чтобы не нагнетать? На второй день заточения в родном замке мне показалось, что я начинаю сходить с ума. Отвлечься на те же занятия было сложно, а мысли о Ришеле и происходящем на балах все чаще возвращались. Причем с каждым разом они нервировали только сильнее. А к обеду меня навестили Алсея и Арзан. Я потрясенно посмотрела в окно. Именно оттуда раздался стук. Мне помахала Алсея. Где-то на заднем плане болтался Арзан. Поспешила открыть. Оба тут же ввалились ко мне в комнату, перепрыгивая через подоконник. «Фух, не так просто к тебе было пробраться», — заявила кузина. «Ладно, у меня есть магический пропуск, но меня защита не орёт. Вот Арзана провести было сложнее. А без меня у него вообще шансов не было». «Подожди. Я не понимаю, зачем тебе нужно было пробираться и влезать в окно? Чтобы слуги не увидели и не донесли. Лиан, ты еще не поняла? Ты под домашним арестом. К тебе приходить не разрешают». «Так вот оно что. Вот почему ни Алсея, ни Арзан до этого не пришли. Интересно, а если бы я решила погулять, далеко бы меня отпустили? Даже любопытно было бы посмотреть, как охрана удерживает меня на территории замка. Я-то просто не пыталась никуда сбегать. Пешком до замка Дар-Раден не добраться. Доехать быстро тоже не получится. А без способности к перемещениям все равно не смогу попасть на бал. Потому и не пыталась ничего предпринять, что смысла не видела. Наоборот, казалось, что если вести себя хорошо, родители поверят в мое благоразумие и все-таки сжалятся. Хотя бы ради традиции. Перед мысленным взором предстала картина. Как Ришел штурмует замок, чтобы добраться до меня. Тряхнула головой, отгоняя нелепые грезы. «Вас не заметили?» Я высунулась на улицу, внимательно осмотрелась. Вроде бы никого. Тут же закрыла окно и повернулась к гостям. «Не заметили, мы хорошо постарались», — отчитался Арзан. «Кто еще старался, а кто пользовался чужим доступом?» — фыркнула кузина. Арзан только глаза закатил. Они редко общались, но, вероятно, Арзан успел уяснить, что спорить с Алсеей бесполезно. «Спасибо, что пришли, несмотря на запрет. Я могу попросить подать обед, но только на одну персону. Придется поделить, раз уж вам не велено здесь находиться». «Обойдемся, все нормально. Лиан, не переживай», — отмахнулась Алсея. «Ну как? Что там происходит? Я сижу здесь взаперти и совсем ничего не знаю». «О, если ты о войне между драконами и демонами...» У меня внутри что-то оборвалось и рухнуло в бездну. Арзан закончил. «Все нормально, конфликт замяли». «Ты издеваешься?» «Ладно, ладно. Я понимаю, ты и так вся на нервах». «И поэтому хочешь довести меня до нервного срыва?» Он пошутил. Алсея одарила Арзана строгим взглядом. «Конфликт на самом деле замяли. По официальной версии Ришел и Трграш решили дружески потягаться силами. А ты там случайно оказалась рядом с ними. Как ты понимаешь, в это никто не верит, но разве поспоришь с официальной версией? А взрыв башни чем объяснили?» «Сбоем заклинания. Кстати, я спросить хотела, кто башню-то взорвал?» «Насколько я поняла, Трграш». «Это он так решил и приложить собирался?» Арзан почесал макушку. «Сама не поняла, мне Трграш показался тогда удивленным. Но заклинание точно было его, это я ощутила. Слишком мощный всплеск магии, чтобы не понять, чьей именно». «Во дает. Как думаешь, кто бы из них победил?» «Арзан!» — одернула его Алсея. «Понятия не имею, и хорошо, что не представилось шанса узнать. Но если поразмыслить, черные драконы всегда считались самыми сильными. Трграш — сын главы клана, а значит, может или сможет в скором времени сравниться с ним по силе. Ришел тоже не рядовой демон. Шатех у демонов самый сильный род. И вот кто?» «Арзан!» На этот раз мы с кузиной вместе прикрикнули. «А что я такого сказал? Вам самим не интересно? «Ладно, помолчу», — фыркнул дракон. Мы с кузиной переглянулись. «Все обсуждают произошедшее», — продолжила Алсея. «Думаю, их предположения недалеки от истины. Считают, что эти двое из-за тебя подрались. Некоторые восхищаются тем, что ты двоих заинтересовала. Некоторые насмехаются над Трограшем, что у него девушку демон увел. Все задаются вопросом, насколько все это серьезно и чем закончится. Но в общем и целом делают вид, что шокированы твоим поведением. Как же, молодая драконица, дочь главы клана Золотых, и вдруг связалась с демоном». Что ж, этого следовало ожидать. «Еще пошел слух, что Трограш назвал тебя своей парой». Мне сделалось как-то нехорошо. «А этот слух откуда?» «Ну как откуда? А с чего бы ему драться с кем-то из-за тебя, если ты всего лишь увлечение?» «Постой. Это правда? Он говорил тебе, что ты его пара?» Я поняла, что попала в ловушку. Не представляю, как они отреагируют, если расскажу о признании Терграша. Поддержат ли меня в стремлении к Ришелу, как поддерживали до этого, или примут сторону Терграша? Ведь пара для дракона — это очень серьезно. Бывают еще совместимые драконы, но если один называет другого своей парой, это уже неизбежно. Я не могу быть его парой! «Лиан, все в порядке?» Алсея прищурилась. «Ты слишком нервно отреагировала на эти мои слова». «Просто я не понимаю, что Терграшу от меня нужно». «Так, я должна успокоиться, пока не выдала лишних эмоций». «Но я не могу быть его парой». «Почему не можешь?» «Это предсказать невозможно. Пара ты ему или нет, знает только Терграш, а ты... ты пока не знаешь, кто твоя пара. Остается надеяться, что это будет взаимно». «У демонов нет своей пары. Они не чувствуют того, что чувствуют драконы. И сейчас, заговорив о взаимности, Алсея точно говорила не о Ришеле. Она ведь тоже... Я только сейчас это поняла, но она тоже надеется, что у меня это пройдет. Что как только научусь принимать истинную драконью сущность, детская влюбленность пройдет, а я почувствую своей парой другого дракона. Мы сейчас обе это поняли. Я о надеждах Алсея, она о том, что я не собираюсь отступаться. Поняли и промолчали. «Ладно, рассказывай, как ты-то здесь поживаешь». «Вся извелась». «Еще бы. Ведь там происходит все самое интересное, а здесь ничего», — хмыкнул Арзан. «Спасибо, что не стал вмешиваться в наш разговор до этого. Иногда он бывает поразительно тактичен». «Поразительно это потому, что чаще всего Арзан ведет себя так, что в тактичности его не заподозришь». «А мои родители как общаются с Дар-Раден?» «Нормально», — сказала Алсея. «Как всегда. Перебрасываются дружественными фразами и не более того. Терграш приглашает на танцы разных РТС, улыбается, делает вид, что ничего не происходит». «А решил?» «А решила не было. Вчера, по крайней мере, не пришел. Посмотрим, придет ли сегодня». «Сегодня 6-й бал, а завтра последний. Ты не знаешь, родители не пустят меня на закрывающий бал?» «Не знаю, но могу попробовать их убедить. Они, конечно, никого не слушают, но вдруг...» После того, как Алсея с Арзаном ушли, я снова ощутила себя в клетке. На этот раз еще более отчетливо, чем прежде, потому что знала, меня заперли в замке, я под домашним арестом. Но проверять, остановит ли стража на выходе, не стала. Решила вести себя тихо и быть послушной девочкой. Может, если ни о каких буйствах с моей стороны родителям не доложат, они все же смилостивятся и позволят посетить мне последний бал. Пешком и даже на лошади я на него не успею. Владения золотых драконов огромны, как и черных. Попытки учебы больше не помогали. Чтобы не сойти с ума в заточении, я придумала другой метод. Поднялась на вершину башни, построенной специально для обращений в истинный драконий облик. Аналог той башни, что была разрушена во время сражения Терграша и Ришела. Между прочим, именно последняя встреча с Ришелом подтолкнула меня подняться сюда. Подойти к парапету, прикрыть глаза. И, чувствуя безудержные порывы ветра, сосредоточиться. Представить, как меняю облик, расправляю крылья и взлетаю. До 18 лет драконы не могут принять истинный облик. Как не могут почувствовать истинную пару? В 18 лет все начинается, но у каждого индивидуально. Кто-то сразу превращается и легко взлетает. У кого-то начинаются приступы, вспыхивают странные желания. Их то перебрасывает в полноценный драконий облик, то в полутрансформацию, то снова к прежнему человеческому виду. И длится это может долго, Постепенно дракон, конечно, учится себя контролировать, но вплоть до целого года могут происходить неожиданные превращения, полные или частичные. Кто-то и вовсе чуть ли не до 19 лет ничего не чувствует, а потом раз — перевоплотился и взлетел без труда. Предсказать у кого как будет невозможно. Подтолкнуть это — считается, что таких методик не существует. А потому я пыталась, визуализировала процесс. В какой-то момент представила настолько ярко, что мне показалось, будто это на самом деле происходит. Но нет, показалось. А на следующий день родители заглянули домой. Мы встретились в гостиной. Оба смотрели на меня хмуро, задумчиво. «Ну что, Лиан, осознала?» — спросила мама. «Осознала», — заверила я. «Ты понимаешь, что могла довести до серьезного конфликта?» «Понимаю». «И что виновата была в этом только ты?» «Конечно». Мама вперила в меня пристальный взгляд. Папа хмыкнул. «Зачем ты все это устроила? Тебе так льстит внимание сразу двух мужчин?» «Я могла бы, конечно, сказать, что двое мужчин мне уж точно не нужны, а нужен один единственный Ришел. Но, боюсь, если отвечу так, меня точно никуда не пустят. Вообще. Лет это к 10. Я не хотела этого, все вышло случайно. Чувствую, об этом еще придется поговорить». Мама вздохнула. «Но традиции. Мы должны явиться на этот бал все вместе. Пообещай, что ты больше не подойдешь к Ришелу». «Что ж, будем надеяться, что он сам ко мне подойдет. Или придется это как-то провернуть». «Обещаю». «Мы вернемся к этому разговору, но сейчас я понадеюсь на твое благоразумие. Готовься к балу. Вечером мы за тобой придем». «Меня не взяли в замок Дарраден прямо сейчас. Но это даже хорошо. Значит, никто уж точно не помешает мне подготовиться. А то Тарграш врывается в отведенные мне покои, как к себе домой. Меня это не устраивает. Так что чем дальше я сейчас от него нахожусь, тем лучше». Готовилась долго и тщательно. Созвала всех служанок, которые могли в этом помочь. Сегодня все драконы являются в одеждах цвета своего клана. Нежно-золотистое платье с открытыми плечами и соблазнительным декольте завораживающе переливалось. От каждого движения то и дело вспыхивали искры. Искусная прическа сделала меня взрослее и как будто даже серьезней. Пусть будет контраст между внешним обликом и поведением. А серьезный быть в компании с Ришелом никак не получается. Он ведь постоянно что-то выдумывает. В условленное время за мной пришел отец. «Мама не успевает. Говорит, волосы не ложатся как нужно», — пояснил он. «Ничего страшного, главное, обо мне не забыли». «А тебе невозможно забыть. Ты ведь наша дочь». Я улыбнулась. «И вы, конечно, за меня очень переживаете. Я все это понимаю». «Понимаешь. Но не доверяешь?» От слов папы, от внимательного взгляда сделалось неловко и немного совестно. «Я бы очень хотела верить, что вы всегда меня поддержите». «Разве это не так?» «Мне 18 лет. Скоро я стану настоящим драконом, и, боюсь, возникнет еще немало ситуаций, когда вы будете считать, что знаете лучше меня, как поступить. Я вам доверяю, но не хочу, чтобы вы решали за меня все». «Хочешь совершать собственные ошибки?» Папа с грустью улыбнулся. «Кажется, он понимает гораздо больше, чем показывает. Главное, что это будут мои ошибки». «Главное, чтобы эти ошибки не разрушили твою жизнь». «Но кто лучше знает, какая жизнь мне нужна? Я сама или кто-то другой? Пусть даже любимые и любящие родители». «Твоя мама сказала бы, что мы. Потому что ты слишком юна». «Наверное, маме я и не стала бы все это говорить». Чуть помолчав, папа сказал. «Пора». Взяв меня за руку, перенес в замок Дарраден. «Развлекайся, но не забывай о последствиях», — напомнил папа. «Хорошего вечера», — пожелала я. И поспешила прочь из зала для перемещений. По крайней мере, сюда давали доступ всем гостям. Удобнее открыть для перемещений извне только одно помещение и следить за ним, чем ожидать появления гостей по всему замку. И, возможно, не только гостей. Мало ли что бывает. По коридору шла быстро. Высокие двери, ведущие в бальный зал, приближались. Вместе с тем разрасталось, разгоралось странное волнующее ощущение. Последний вечер с Ришелом. Последняя возможность его зацепить так сильно, чтобы захотел увидеться снова. Надеюсь, он тоже не станет нарушать традиции и сегодня появится. Я толкнула дверь, вошла и смешалась с гостями. Зал искрился и переливался. Серебристые наряды серебряных драконов, бронзовые наряды бронзовых драконов, еще одного клана, который входит в совет. Зеленые одежды изумрудных драконов, красные, рубиновых. Много-много разных цветов. Играет музыка, все смеются, танцуют, веселятся. А я ищу одного единственного на этом празднике демона. И пока не нахожу. «Первый танец мой!» — объявил Арзан, уводя меня буквально из-под носа Тарграша. Хотя, учитывая, с каким выражением лица тот ко мне продвигался, скорее, надвигался, я совсем не уверена, что дракон собирался пригласить меня на танец, а не придушить. «Спасибо, спас!» Я перевела дыхание. Тарграш не стал устраивать скандал. Сделал вид, будто шел совсем к другой Иртес. «Тарграш грозен. Мне аж стало как-то нехорошо», — заметил друг. «Еще пара таких взглядов, и я, пожалуй, откажусь от нашей традиции». «Откажешься от первого танца со мной? И все из-за какого-то Тарграша?» — притворно возмутилась я. «Из-за какого-то», — фыркнул Арзан. «Скажешь тоже. Мне неприятно это признавать, но он меня в крендель свернет, если разозлится. А я еще жить хочу. Желательно счастливо». Увы, но иерархия силы у драконов очень существенна. Шутки шутками, а я сама не хотела бы втравливать Арзана в этот конфликт. «Сегодня побьешь рекорды предыдущих балов?» Дракон мне подмигнул. «Боюсь, это невозможно. Учитывая, что в прошлый раз рухнула башня, теперь придется взорвать целый замок. А ведь начинали со взрыва в тайном ходе. Решил на самом деле не мелочиться, с каждым разом выбирая все более крупные цели. Ну и что, что башню разрушил Тарграш? Это было в сражении с Ришелом». «Надеюсь, до этого все же не дойдет», — немного поразмыслив, заключил Арзан. После танца с ним я затерялась в толпе. Подальше от Тарграша. Мне каким-то образом нужно не попасться ему в лапы, но при этом отыскать Ришела. Ах да, еще сделать так, чтобы демон сам ко мне подошел. Я ведь дала обещание. «Иртес Элиана, вы все же решили посетить этот бал?» Ко мне подошла Дарьяна, рубиновая драконица, немногим старше меня самой. Она меня никогда не любила, потому что ревновала ко мне Арзана. Ни он, ни сама Дарьяна не нашли свою пару друг в друге, но пока находились в поиске, периодически встречались. И драконица почему-то постоянно ревновала. А ведь мы с Арзаном только друзья. Конечно, это ведь традиция. Появляться на всех семи балах не обязательно, но первый и последний посетить нужно. «Вот как? А я уж думала, родители вас не пустят. Вы ведь в плохую компанию попали». «Невежливо так говорить о Тарграше». Мне показалось, Дарьяна даже икнула слегка. От ужаса осознания, как ее фразу можно перевернуть. Впрочем, драконица быстро взяла себя в руки. «Вот уж не ожидала, что вы настолько глупы, чтобы не понять, о ком я говорю. Ришел Шатех, конечно, принц демонов, но для юной драконицы это все же плохая компания, порочащая репутацию. Не понимаю, что в вас нашел такой видный мужчина, как Тарграш». «Не переживайте, Иртес. Когда-нибудь и вы обретете популярность среди мужчин». Помолчав, с сомнением добавила. «Может быть». И, не дожидаясь очередной колкости в ответ, покинула неприятное общество. Однако далеко я уйти не успела. «Иртес Элиана, как замечательно, что вы сегодня пришли!» Юная драконица, совсем недавно вышедшая в свет, подскочила ко мне. Именно подскочила, от нетерпения, наверное. «Скажите, как у вас это получается? Как так вышло, что двое столь могущественных мужчин сражались из-за вас?» «Милая, ты ведь знаешь, это только слухи. Все на самом деле прозаичней. Они решили помериться силами, а Иртес Элиана оказалась там совершенно случайно». К нам подошла драконица с такими же янтарными волосами. «Пойдем. Я хотела познакомить тебя с одной уважаемой Иртес». Девушка не успела опомниться, как мать уволокла ее подальше от дурной компании в моем лице. Но я не расстроилась. Я знала, на что шла. И это только начало. Я даже рада буду, если это только начало. Потому что недавний инцидент забудут постепенно, если я не удержусь подле Ришела. Но где же он? Я так хотела увидеть его, надеялась на эту встречу. Ведь Ришелу не могли запретить приходить на этот бал. Все сложнее становилось избегать Тарграша. С бешеным видом он за мной больше не гонялся, но то и дело пытался подобраться, а я ускользала иногда даже в самый последний момент. Сегодня меня не стремились пригласить на танец. Быть может, я сильно подпортила свою репутацию. Мало того, что из-за меня дрался Тарграш, весьма серьезный противник, так еще и демон. А с демонами... Да, с демонами иначе не бывает, кроме как в постели. Ведь драконы не знают, что с Ришелом можно пробираться по тайным ходам, спасаться из ловушек и сидеть на крыше. Несколько раз меня пытались оскорбить, намекнуть, что я теперь подстилка демона. Мне удавалось отразить атаки. Это даже почти не портило настроение. Все мои мысли занимал Ришел. А потом произошло нечто непредвиденное. «Лиан!» Тарграш все-таки меня настиг и схватил за руку, пока не сбежала. «Мы должны идти. Срочно!» «Куда? Что ты несешь?» «Посмотри. Твои родители с моим отцом. Произошло кое-что важное, нам нужны свидетели». «Да посмотри, твои родители выходят из зала вместе с моим отцом. Пойдем!» Тарграш настойчиво тянул меня к выходу из зала. Я еще упиралась и сомневалась, но видела, что родители, оба, на самом деле выходят вместе с Варлишем. «Это касается твоего Ришела. Я хочу, чтобы ты тоже присутствовала», — раздраженно сказал Тарграш. «Что с ним?» — я замерла. «Увидишь. Пойдем». Больше я не сопротивлялась, потому что не могла проигнорировать слова о Ришеле. Что, если с ним случилось что-то серьезное? Да и родители ведь не просто так куда-то направляются. Если поначалу еще мелькали мысли о ловушке, то когда мы с драконом вышли из зала и поспешили за родителями, только что свернувшими в соседний коридор, я убедилась, он не собирается меня похищать или разговаривать наедине. На самом деле случилось что-то серьезное. Мы бежали по коридорам замка. Родители впереди, мы чуть позади, но Тарграш настойчиво тянул меня вперед, не давая отставать. Поворот, лестница, вверх на несколько этажей, поворот, еще один подъем. И вот мы врываемся в помещение с распахнутой дверью. Родители первые. Мы с Тарграшем на несколько секунд позже них. Это оказался кабинет. Просторный, с массивной мебелью и обилием свободного пространства. Кабинет был поделен на две части. В одной — тяжелый громоздкий стол, парочка затянутых кожей кресел, диван. Во второй — длинные шкафы с книгами. Настоящая мини-библиотека. Но что меня потрясло, так это Ришел. Он оказался здесь, на закрытой территории, куда гостей не пускают. Стоял рядом со столом с выдвинутыми ящичками, как будто что-то искал. Ришел был настороже и готовился защищаться. А перед ним лежал мертвый дракон. Смерть я отчетливо ощутила. Еще два дракона из охраны готовились напасть. С выпущенными когтями и клыками, частично покрытые чешуей, напряженно смотрели на Ришела. И ожидали команды. Если Варлиш прикажет, они нападут, а Ришелу придется защищаться. «Что здесь происходит?» — жестко спросил мой отец. «Это он дома позволяет маме высказываться, но сейчас взял дело в свои руки». «И зачем позвали нас?» Я потрясенно смотрела на Ришела. Тот выглядел удивленным, явно не ожидал, что драконы так быстро сбегутся. Хорошо еще, что не все гости, а только мы. А здесь происходит вторжение представителя дружественной империи на нашу личную территорию, — произнес Варлиш, не сводя взгляда с демона. «Этот кабинет мой. Решил Шатех пробрался сюда незаконно. Более того, он убил моего племянника». Тут все перевели взгляд на мертвого дракона. «Я его не убивал», — заявил Решил. «В кабинет проник, а дракона не убивал. Он уже был здесь. Дохлый». Мертвый дракон. Я еще никогда так близко не видела мертвых, не ощущала витающий в воздухе запах смерти и холод, исходящий от них. Нет, тело наверняка еще теплое, оно не могло успеть так быстро остыть, но холод уже подбирался к нему. Драконы это отчетливо чувствуют, я знала, что чувствуют, но сама ощущала подобное впервые. И это действительно жутко. Жутко смотреть на убитого. Жутко осознавать, что это мог сделать Ришел. Мог? Или не мог? Я не верю. Как вообще они смогли поймать Ришела? Что ему здесь понадобилось? И зачем ему убивать дракона? Ведь Ришел мог его усыпить на крайний случай. «Выходит, вы позвали нас, чтобы мы стали свидетелями преступления?» Отец повернулся к Варлишу. «Да, именно так. Мое слово — это одно, но теперь золотые драконы тоже свидетели». «Я не вижу следов борьбы». И тут все заметили, что мы с Тарграшем тоже здесь, потому что последнюю фразу произнесла именно я. «Лиан?» — изумилась мама. «Не видишь?» — разозлился Тарграш. «Это потому, что мой кузен не настолько силен, чтобы башни крушить. А еще потому, что Ришел напал на него со спины, когда тот совсем не ожидал». «Ничего подобного», — заметил Ришел. «Терграш, ты здесь присутствовал, чтобы так утверждать?» — спросила я. Если бы взглядом можно было убить, Терграш сделал бы это. Сколько же ярости вспыхнуло в его глазах. Думала, не сдержится, несмотря на присутствие наших родителей. Но нет, сдержался. Из-за них или нет, все-таки сдержался. «Не веришь, значит? Продолжаешь его защищать? Что ж, я сейчас расскажу кое-что интересное. Возможно, тогда ты поменяешь свое мнение об этом демоне. Помнишь разрушенную башню?» «Я не страдаю провалами в памяти». «Не сомневаюсь. Я не мог разрушить эту башню. Мое заклинание не было таким сильным. В конце концов, я еще не спятил, чтобы убивать брата императора дружественного нам государства. Это он первый переступил черту. Но тогда в мое заклинание вмешался Ришел. Знаешь, зачем? Это он хотел разрушить башню. А все потому, что не зря он столько времени крутился вокруг тайных ходов. Не зря бродил по коридорам замка, исследовал. Что, Лиан, думаешь, ты понравилась ему? Как бы не так. Этот демон тебя использовал. Он специально затащил тебя в кусты рядом с тайным ходом. Может, и собирался тебя отыметь, а пока ты пребываешь в блаженстве, наверняка планировал пробраться в тайный ход. Пока ты таяла от его внимания, он исследовал. И башню взорвал только потому, что уловил связь между защитой башни и этим кабинетом. Все у нас переплетено между собой. Разрушение башни пробило брешь в защите кабинета. Мы сами это слишком поздно заметили, но Ришел использовал тебя. Использовал, чтобы разозлить меня. Использовал, чтобы незаметно моими руками пробить брешь в защите этого кабинета и пробраться сюда. Что, по-прежнему готова его защищать? По-прежнему не веришь, что твой милый любовник мог так поступить? «Лиан», — потрясенно прошептала мама. «А я... я не знала, что на это сказать. Слова Терграша ошеломили, выбили землю из-под ног. Не знаю, что шокировало меня больше, понимание, что Терграш снова меня оскорбил, рассказал всем, будто я спала с демоном, или мысль, что это может быть правдой, что Ришел меня использовал». «Это правда?» — спросил отец. «Только спрашивал не у меня, у Варлиш, а значит...» «Мы на самом деле заметили брешь в защите кабинета», — подтвердил глава черных драконов. «Каким-то образом Ришел все рассчитал. Заметил то, чего не заметили мы. И понял, что нужно разрушить башню, чтобы импульс пошел к кабинету, лишив его непробиваемой защиты. И тут на весь кабинет раздался хруст. Мы перевели на Ришела взгляды. Он с невозмутимым видом откусил еще один кусок от яблока, которое, между прочим, взял из блюда с фруктами на столе. А сам пристроился на углу столешницы. Видимо, стоять надоело. Присесть решил, пока мы выясняем отношения. «А теперь послушайте меня», — произнес Ришел жестко, разом теряя напускную небрежность. «Слушать? Его?» — возмутился Терграш. «В темницу, шпиона и убийцу!» «Ришел, брат императора, мы не можем так легко заточить его в темницу», — хмуро заметил Варлиш. «Да-да, разобраться нужно будет обязательно. Но он убил Крейша! Вам что, все равно, что этот демон убил нашего Крейша?» «Все же настоятельно рекомендую меня выслушать, пока не наворотили дел», — напомнил Ришел. «Это мы не наворотили?» — прорычал Терграш, уже почти теряя терпение. «А мою дочь ты зачем бы это втянул?» — внезапно спросил Терграша отец. «Зачем привел ее сюда?» «Затем, чтобы она поняла. Чтобы поняла, в какого урода влюбилась. Чтобы знала, что он ее использовал, а то ведь...» Он усмехнулся. «Не поверит. Зато теперь собственными глазами увидела». «Спокойно!» — рыкнул Варлиш, заставляя всех посмотреть на него. «Мы не будем выяснять отношения в комнате, где убит мой племянник. Сейчас я вызову службу безопасности, чтобы они изучили место преступления. А мы с вами перейдем в гостиную, где все обсудим. Для начала. И... Аршайс, извини, но твоя дочь должна присутствовать. Терграш прав в том, что она вольно или невольно оказалась замешана». «Я понимаю», — хмуро отозвался отец. «Но Лиан ребенок, она ничего не понимает», — возмутилась мама. «И в заговоре она точно не участвовала. Я готова поручиться». «А вы знали, Иртес, что ваша дочь спала с демоном?» — спросил Терграш с недоброй усмешкой. «Я не... я...» «Что ты?» — спросил Терграш. «Ну, что ты хочешь сказать?» «А я не могла. Не могла сказать, что не спала с Ришелом, потому что, если скажу, я лишу его последнего прикрытия. Тогда уже не останется никаких сомнений, что он на самом деле был в тайных ходах. Но пока я этого не сказала, еще остается шанс, что Ришел сможет выпутаться. Быть может, он вообще не причастен ко всему этому. Но родители... Они сейчас смотрят на меня потрясенно, неверяще. Нет, я уверена, в заговоре меня не подозревают, разве только готовы поверить, что меня действительно использовали. Но теперь они считают, будто я спала с Ришелом. «Выметайтесь!» — скомандовал Варлиш. «Я не позволю устраивать разборки рядом с телом моего племянника». Он, как и планировал, вызвал службу безопасности. Дождавшись, когда драконы явятся на место преступления, отвел нас в гостиную неподалеку от кабинета. «Что ж, теперь поговорим. Ришел, тебе слово». Мама оттеснила меня от Терграша. Отец держался рядом с Варлишем, но за нами присматривать тоже не забывал. Я не планировал узнавать тайны черных драконов. Не планировал что-либо красть и шпионить против вас. Но у меня были основания для определенных действий. За 3 дня до первого бала кто-то из черных драконов пробрался в имперский замок и сделал слепок защитной магии, а также некоторых коридоров и помещений. Следы привели нас в ваш замок, Варлиш. «Что?» — поразился глава черных драконов. «Вы заподозрили нас в игре против императорской семьи, и вместо того, чтобы нормально поговорить, решили сами разобраться?» «Да, именно так», — кивнул Ришел невозмутимо. «Но все остальное ты не отрицаешь. Действительно пробирался, действительно искал?» «Не отрицаю. Кроме убийства дракона я не убивал. Но согласитесь, с учетом того, что мы подозревали вас в содеянном, я не мог просто прийти к вам и спросить, где слепок». «Кстати, о слепке ты его нашел?» — уточнил отец. «Не нашел, но, прямо скажем, я не успел обыскать весь замок», — хмыкнул Ришел. «Значит, ты все же подозреваешь нас? Меня, может быть, моего сына?» — спросил Варлиш, не сводя с демона напряженного взгляда. «Все может быть», — Ришел пожал плечами. «Дружественные отношения, они, конечно, дружественные, но не стоит исключать вероятность, что кому-то из вас захотелось завладеть преимуществом. Не обольщайтесь, защита изменена, однако так просто мы это не оставим. Мы намерены отыскать слепок. А что касается твоего сынка, Варлиш, ну, согласись, он выглядит подозрительно». «Что?» — дракон поперхнулся. «Ты только посмотри на него». «Что?» — взревел Терграш. «И это, говорит, демон, который затащил в постель мою пару?» В комнате воцарилось молчание. «Лиан, твоя пара?» — осторожно спросила мама. «Да. Я не хотел ее пугать, давал ей время. Как и вам. Понимал, что пока она не повзрослеет, пока сама не ощутит то же самое, вы не позволите мне ничего, кроме ухаживаний. Я относился к роду Дарадда с уважением. Уважал и оберегал Лиан. Но пришел этот демон и просто затащил ее в постель, прикрылся ею, хотя...» И вот тут, под взглядом Терграша, мне стало по-настоящему жутко. Лиан не могла не догадываться. Хотя бы о произошедшем в тайных ходах. Так, может быть, Ришел переманил ее на свою сторону? Может быть, Лиан сговорилась с демонами? Мне показалось, что земля уходит из-под моих ног во второй раз. «Этого не может быть!» — возмутилась мама. «Это неправда», — сказал Ришел. «Лиан ничего не знала и не покрывала меня. А можем ли мы верить словам демона, который тайно к нам пробрался?» — тихо спросил Терграш. Эти слова прозвучали страшнее, чем любой крик и рычание. Он спокойно и хладнокровно обвинил меня в измене. «Может быть, Лиан ответит сама?» — предложил Ришел. Мы с ним встретились глазами. «Как это умеют только драконы? Пусть Лиан скажет, замешана она в коварных планах или нет». «Драконы умеют, но такие юные нет», — сказал мой отец. «Чтобы научиться глазу истины, нужно время. И только после того, как был обретен истинный драконий облик». «Да, я еще не могу говорить так, чтобы мои слова звучали истиной. Чтобы все, кто их слышит, знали, чувствовали, что я не вру, говорю только правду. Но я могу кое-что другое. Могу, например, сказать, что мы не спали с Ришелом, что он обманул меня, воспользовался мной. Зачем хранить эту тайну, если его уже обвиняют? Зачем идти ко дну вместе с ним? Но я не могла предать. Понимаю, что в молчании о произошедшем рядом с тайным ходом теперь почти нет смысла, но не могу его предать. Даже ради того, чтобы обелить собственное имя. Мы смотрели друг другу в глаза. И трудно было прочитать по взгляду, что Ришел чувствует, что думает. Ждет ли он от меня, что я начну себя защищать? Или, наоборот, на что-то надеется. А ведь он признал. Признал, что использовал меня. Что специально отвел к той башне, спровоцировал Тарграша, чтобы началась драка, в которой можно как будто совершенно случайно сделать то, что ему нужно. Решел использовал меня. А если сказать, что мы не спали с Решелом? Это спасет мое имя, но сделает меня его соучастницей, потому как получится, что я знала о попытке проникнуть в тайный ход и прикрыла его. Но что еще важнее, это станет доказательством того, что словам Решела нельзя верить, ведь это он тогда притворился перед Тарграшем, будто между нами что-то было. Я не верю, что Решел замышлял что-то плохое против драконов. «Может быть, ты знала?» — спросил Варлиш. «Нет». «Все, хватит!» — воскликнула мама. «На сегодня хватит. Еще во многом предстоит разобраться, но без Лиан. Ей в этих разговорах участвовать вовсе не обязательно». Голова закружилась внезапно. Я пошатнулась, попыталась удержать равновесие, а потом пол опрокинулся и резко бросился к моему лицу. Не знаю, успела я выставить перед собой руки или нет.